Глава 11. От коляски Селиван избавился, так же, как и от лошадей. Второе животное тоже умерло, но это было к лучшему, иначе пришлось бы его убить. Их трупы он сбросил в реку, так как рыть для них ямы было неоправданным трудом. Ночь прошла спокойно, и ранним утром мы снова отправились в путь-дорогу. Только теперь у нас имелся конкретный маршрут. А еще у меня появились документы. Я с интересом раскрыла паспорт погибшей женщины и прочла. Имя, отчество, фамилия. Волкова Елена Федоровна. Звание — жена уездного доктора. Время рождения или возраст — 6 января 1826 года. Вероисповедание — православного. Состоит ли, либо состояла ли в браке, замужняя, зачеркнуто. Вдова. На вид мне, конечно, дать 21 год можно было с большой натяжкой. Миниатюрность придавала этому телу детскости. Но люди ведь разные бывают. Как говаривала моя бабушка, маленькая собака до старости щенок. Для меня у нее находились и другие пословицы и высказывания. Маленькой я не была с рождения. Когда меня принесли из роддома, бабушка всплеснула руками и протянула. «Божечки, да мы это дитё не прокормим!» Когда же я начала расти, становясь все выше своих сверстников, бабушка стала переживать, что такую дебелую девку никто замуж не возьмет. Мама спорила с ней, меня успокаивала, но старушка была непреклонна. «С маленького дерева ягоду берут, а под большое по нужде садятся!» Я начала заниматься спортом, и мама бросилась кормить меня по всем правилам, мотивируя это тем, что ребенок тратит много энергии. Как сказал тренер, чтобы сколько потратила, столько и восстановила. Бабушка всегда наблюдала с легкой насмешкой за мамиными танцами с бубном вокруг меня. И на ее «Оля, ты наелась? Оля, ты точно не голодная?» — говаривала. «Мы сейчас поедим, да в попу поглядим. Если дырочка есть, мы еще будем есть». Я улыбнулась, вспоминая свою прошлую жизнь. Все-таки мне спокойнее, что у меня никого не осталось. Некому плакать обо мне. Ехали мы медленно, останавливаясь, чтобы перекусить, да и ребенок требовал внимания. Поэтому в Москву наша компания должна была прибыть только к следующему утру. Прасковья с опаской, но давала мне девочку, ни на секунду не отводя взгляда. Я же боялась хрупкости младенца, который, на удивление, оказался совершенно не капризным. Танечка рассматривала меня голубыми глазками, посасывая палец, и ни разу не заплакала на моих руках. «Не бойтесь, барышня». Акулина не отходила от меня. «А ежели бы вы замуж вышли и своего народили, так и к этому привыкнете». Но меня это как раз и волновало. Привыкну, конечно. Вот только как быть потом, в будущем? Если придется вернуться домой, то придется и признаться, что ребенок чужой. А значит, мы совершили преступление. Или же никогда больше не вспоминать, что я Ольга Черкасова, и жить жизнью погибшей Елены Волковой. Дилемма. К вечеру мы повернули к лесу, чтобы скрыться в его густой чаще. Селиван пошел собирать хворост для костра, Прасковья кормила Танечку, а Акулина доставала остатки наших съестных запасов. «За березками родничок бьет, надо бы воды набрать», — сказал Селиван, вернувшись с охапкой дров. «Я схожу». Взяв бутылку, я не спеша пошла к белоснежным стволам березок, чувствуя усталость. Дорога выматывала. Все тело ныло от езды в телеге, хотелось размяться, а еще лучше потренироваться, но пока это мне было недоступно. Родничок был небольшим, но кристально чистым. Я набрала в ладошки прохладной водицы и с наслаждением напилась, а потом умыла лицо. Сразу стало лучше. Присев на траву, я не удержалась от соблазна и легла, раскинув руки. Надо мной покачивались кроны деревьев. Между ними виднелось вечернее небо с легким белесым налетом от дневной жары. Хотелось вот так и лежать, не шевелясь, и чтобы легкий ветерок перебирал мои волосы. И тут до моих ушей донеслись голоса, мужские, а потом испуганный голосок Акулины. Я быстро поднялась на ноги и, осторожно, стараясь не шуметь, пошла в сторону нашей стоянки. Их было трое, бородатые, неопрятные. Они жадно разглядывали Акулину, которая прижималась к телеге. Селиван сжимал в руках топор, но мужики лишь громко смеялись, чувствуя свое превосходство. «Положи-ка топор, дурачина», — насмешливо произнес один из них. «Не ровен час кого-нибудь ранишь. Мы же тебя потом в порошок сотрем. Оставьте нас. Что ж вы к бабам привязали, сироды?» Селиван не собирался опускать свое оружие. «Младенец с нами, побойтесь бога». «Не боимся мы ни бога, ни черта. А бабы-то кто, вообще не люди?» Второй бандит резко дернулся в сторону Селивана, но тут же отступил, гадко смеясь. «Деньги есть? Выворачивай карманы. А ты, девка, подь сюды». Он потянулся к Акулине, но та нырнула под телегу. «Не уйдешь ведь!» Мужик рванул было за ней, но Селиван замахнулся на него топором. «Отступись, окаянный!» «Вот чёрт! С такими лбами справиться нереально. Наверняка у них имеется какое-то оружие. Но и просто смотреть, как нападают на моих спутников, я тоже не могла». Оглядевшись, я заметила довольно приличную палку и, подняв ее, вышла из своего укрытия. Бандиты стояли ко мне спиной, и даже если бы я не особо осторожничала, они бы ничего не услышали. Но лицо Селивана изменилось, стоило мне появиться в поле его зрения, хоть бы он не выдал меня. Один из головорезов все-таки обратил внимание на его взгляд и резко обернулся. В его руке был зажат нож. Он дернулся ко мне, но я не растерялась и нанесла ему упреждающий удар палкой в горло, перенеся полностью вес тела на левую ногу и слегка оттягивая туловище назад. Мужчина упал, хрипя и хватаясь руками за шею. А я уже приготовилась отоварить второго, краем глаза видя, как Селиван бросается на третьего. Но тут раздался громкий окрик. «Эй, а ну прочь от женщины, шакалы!» С изумлением я наблюдала, как к нам приближается мужчина в шапке из черного барашка с синим верхом и в расшитой серебром синей черкеске. Темная аккуратная борода, кавказские черты красивого смуглого лица. Он был строен, но с хорошо развитым плечевым поясом, что говорило о физической подготовке данного экземпляра. По сравнению с моим бывшим парнем, у которого были в лепешку смяты уши, а на лбу красовался шрам, этот казался принцем из восточной сказки. У меня даже дух перехватило от мужественности, которую излучал этот мужчина. Я таращилась на него, позабыв о своих врагах, и когда последний, оставшийся на ногах, неожиданно возник передо мной, прямо разнервничалась. «Нет, ну что такое?» Мой удар был без размаха, снизу вверх, жестко, носком. Цель — выбить коленную чашечку и порвать связки колена, чтобы это недоразумение хромало всю оставшуюся жизнь. Конечно, был вариант, что от болевого шока он вообще отправится к Богу. Кто знает, что у него с сердечком. У бандита сначала перехватило дыхание, а потом он дико заорал, падая мне под ноги. «О-о-о!» Незнакомец, спешащий нам на помощь, резко остановился. Он смотрел то на меня, то на поверженного противника, и его красивые брови поднимались все выше. «Здрасте», — протянула я, по-дурацки улыбаясь, и не в силах перестать это делать. «Господи, как же убрать из глаз этот щенячий восторг?» «С вами все в порядке?» — спросил незнакомец с легким акцентом, почему-то глядя на мои ноги. «Вы не ранены?» «Ранена. Тобой. И прямо в сердце». «О, нет, нет». Я посмотрела вниз и чуть не выругалась. Подол платья задрался после последнего удара, открывая тонкие ножки в чулках, один из которых съехал до самой щиколотки. Ботинок от встречи с коленом бандита тоже не выдержал и теперь просил есть. Картина маслом. От злости я пихнула другой ногой продолжающего вопить мужика и покраснела.